И 100 лет, может, прожили бы счастливы, если бы не война. Вот и вы так проживете, но выслушать ее ты обязан без всяких фокусов. Слушай, это не кто-нибудь, Ледина мать говорит. Когда Костик прислал нам телеграмму, я чуть с ума не сошла. Я терпеть не могу легкомысленного отношения к таким важным вопросам, как брак, семья. Но это современная молодежь. Одним словом, Александр Васильевич, вам нельзя слишком далеко заходить. У Лиды с детства утонченная натура, повышенная отзывчивость. Она напичкана книжной романтикой, а в жизни, как вы знаете, далеко не все бывает так, как в книгах. Вот это человеческое сочувствие к вам, это естественное стремление как-то облегчить вашу участь, она приняла за любовь. Надеюсь, вы понимаете, что жалость не самый подходящий фундамент, чтобы строить на нем крепкую, здоровую семью. Больше всего меня угнетает, что она говорит почти то же, почти теми же словами, что я говорил себе сам долго-долго, даже в тот вечер, когда ко мне пришла Лида. Неужели люди похожи друг на друга, как школьные чернильницы-невыливайки? Неужели они отличаются только формой носов и губ, а не способом мыслить? Сейчас Лида ослеплена. Ей кажется, что, бросив Константина и придя к вам, она совершила акт величайшего самопожертвования. Она упивается собственной добротой. А то, что ей казалось подвигом, обернется обыкновенной глупостью, и вы будете первые, кто почувствует на себе ее результаты. Ольга Максимовна преподает русский язык и литературу и, наверное, ненавидит своих учеников. Она считает их болванами и дегенератами и рассказывает им про Пушкина лениво, снисходительно. Мол, все равно не поймут. И сама она его не понимает, Пушкина. И вообще, как попадают в школу к детям такие черствые, нудные люди? Вот ведь дал себе слово не кривляться. Но разве ж можно так равнодушно кидать в человека булыжники и смотреть, как он корчится от боли? Больно же! Я, очевидно, сейчас кажусь вам несправедливой и жестокой. Неужели в довершение ко всему она еще умеет читать чужие мысли? Но поверьте мне, я не могу иначе. Вы должны были удержать ее от этого промечивого шага, как старший товарищ, как комсомолец, наконец. Надо всегда уметь укротить свои чувства, не давать им волю. Я чувствую, что эта пытка затягивается. Она говорит, и ей нравится ее низкий грудной голос и правильные слова, которые она произносит. Она уверена, что этими словами сможет убедить меня в чем угодно. Но я уже устал от ее разговоров, будто с Андреем целую ночь выгружал на товарной станции бревна с платформ. Круглые, шершавые бревна, а рукавиц кладовщик не выдал, и бесцеремонно перебиваю ее. «Короче, Ольга Максимовна, чего вы от меня хотите?»